Глава 6. Наула мирно сопела в своей огромной кровати. Служанки забылись крепким сном неподалеку. Хорошо спится летом в горах. Зыбкий лунный свет пробирался сквозь приоткрытые ставни, и на каменный пол упала живая тень. Тень замерла, прислушалась, но услышала лишь спокойное дыхание спящих. Тень перекинула ноги, спустилась с подоконного камня и очутилась в комнате. Тотчас убралась с освещенного проема и пропала. Однако в комнатке спали не все. Чуткие маленькие ушки тотчас уловили неладное, а глаза маленького Джогувара из-под кровати наблюдали за странным пришельцем. «Плохой, чужой», — решил малыш. «Зачем тень крадется к доброй хозяйке, которая поит его вкусным молоком?» В неровном свете блеснул приметный клык в руке тени, и маленький Джогувара подобрался. «Опасность! Враг!» Когда до кровати Наула оставалось всего каких-то пару шагов, рычащий комок шерсти выметнулся из-под кровати и впился в бедро убийцы. От неожиданности тот взмахнул руками, потерял равновесие, но удержался, шагнув назад, и всадил клинок в рычащее ночное чудовище. Однако острые зубы по-прежнему терзали плоть врага. Мелкие зубы порвали жилу и захлестала кровь. Наула проснулась от шума борьбы. Тотчас отпрыгнула в угол и громко закричала. Подхватив серебряный светильник, она со всего маха швырнула его в голову нападавшего, но промазала. Закудахтали глупые служанки, прижимая руки к щекам, и бросились к Науле, окружили ее, запрятали за спинами. Когда ворвались вооруженные слуги, все было кончено. Нападающий раскинулся в огромной луже крови, а в его ногу намертво вцепился маленький Джогувара. «А ну прочь, прочь!» Наула вся в слезах растолкала Ратазиев. «Куда, куда же ты, миленькая?» — всполошились служанки. «Кровушки-то сколько?» Наула отмахнулась, зашлепала по кровавой луже, подхватила сомкнувшего челюсти Джогувара. «Ну все, все, Джогаш!» — зашептала она ему на ушко. Имя Джогаш на имперский манер. Наула придумала сама. «Отпусти его, ты победил!» Маленькие черные глазки посмотрели на хозяйку, и Джогаш неохотно разомкнул челюсти, оставив в покое истерзанную в клочья ногу. «Нож бы вынуть из звереныша», — заметил кто-то. «Все одно, помрет». «Он не умрет», — взвилась Наула. «Быстро скачите за Туммой, живее!» Новость о покушении поставила на ноги всю новую виллу. Элса Этик успокаивала дочь, которая не отпускала из рук тяжело дышащего мохнатого малыша с кинжалом в спине. Элам Этик расставил вооруженных людей у каждой двери и окна и прочесывал с другими все помещения виллы. А вдруг убийца не один? Вскоре из имения за рекой примчался вооруженный отряд Дана Рокона с ближниками. Томма тотчас подхватил детеныша Джогувара на руки, дунул ему в мордочку и негромко запел. Джогаш тут же погрузился в беспробудный сон. Наследник бросил на мохнатый комочек беглый взгляд и заверил Наулу, что с ним все будет хорошо. На этом наследник не успокоился и еще раз оббежал все имение. Убийца оказался один. А провожатые, если они и были, бесследно растворились в ночи. Осмотр тела неудачливого убийцы ничего не дал. А врагов у всех хватало. И у Элама, и у Элсы, и у Дана Рокона, на чьей земле гостила почетная пленница. Кому же из них уготовили месть? Спать уже никто не ложился. Горцы собрали богатый урожай озимых и с рассветом отправлялись к родовой горе праздновать день середины лета и славить мать предков. После песен и веселья объединенное войско горцев, балларов и вчерашних рабов выступало на острова. Долг звал Дана Дорчариан на войну. Взошедшее солнце принесло неожиданные новости. Пользуясь ночным переполохом, из старой виллы улизнули Вилея и Гафар. Носатый Вуд сходил мрачнее грозовой тучи, но поделать ничего не мог. Предпраздничные хлопоты и последние распоряжения перед походом не могли обойтись без него. «Ничего, Гафар за ней присмотрит», — попытался утешить старика наследник. «Зря. Я этого Гафара споймаю, кишки выпущу и ими же и удавлю мерзавца». С неожиданной жестокостью выпалил обычно смешливый Вудс. «И ведь мой старый шутовской наряд прихватил, сволочуга». Ултер промямлил что-то и пошел к Науле прощаться. Та печалилась и нянчилась с сонным Джогашем. «Уезжаешь?» — прошипела она. — А мне не мог раньше сказать? Ули пожал плечами. «У тебя такой защитник!» Он легонько коснулся спящего малыша. «Не страшно теперь тебя одну оставлять». «А мне? А мне тебя оставлять с кем?» Вдруг выпалила Наула. «На войну ведь идешь!» Из долины на горную дорогу выходили вооруженные горцы. Кто-то затянул походную песню. Слышались шутки и громкий смех. «Так Тумма?» — пожал плечами Ултор. «Тумма со мной!» Неподалеку спешился Дан Рокон, одетый в простую кольчугу. Позади застыли ближники и Тарх на своем огромном черном жеребце. Рокон прошагал к Элсе Эттик с отцом и слегка поклонился обоим. Элам Эттик тотчас ответил на поклон, сверкнул глазами и удалился, громко крича на слуг. «Возвращайся победителем, мой Дан!» — шепнула Элс одними губами. «Ты будешь ждать?» — сухо улыбнулся Рокон. «Буду!» — кивнула она. «Буду ждать, мой Дан!» С недавних пор Элсе нравилось называть его наедине именно так — «Мой Дан». В обычной речи она по-прежнему довольствовалась привычным «Рекс Рокон». «Странно». Правитель нахмурился и глянул на войско, пылящее по дороге. «Я совсем не слышу журчания твоего ручья. Можешь спросить совет у своей богини, там, наверху». Лукаво улыбнулась Элсе и на миг коснулась его руки. «Возвращайся». Дан Дорчериан запрыгнул на коня. Подле него седлал свою смирную кобылку наследник. Вместе они ступили на дорогу, где уже поджидал глава хранителей. Хоар собственноручно надел на голову правителя и наследника праздничные венки, и вместе они двинулись наверх. Хранитель взмахом руки отослал чернобурочников-охранников вперед, а понятливый Рокон одним движением бровей заставил отстать ближников. «Я не узнаю твоего младшего сына, Дан Рокон», и улыбнулся наследнику. «Я Ултор», — нахмурился Ули. «Это не тебя, мальчик, я обучал в зимней Пайгале», — возразил глава хранителей. «Я не мальчик», — набычился наследник. Хор вдруг громко рассмеялся, запрокинув голову. Это было столь непохоже на обычно невозмутимого и собранного Хора, что отец и сын недоуменно переглянулись. «Ты так похож на своего брата», — пояснил Хор и повторил. «Я не мальчик». Наследник, которого я знал ранее, даже не испугался грозной славы своего прадеда. Я ответил Хродвигу упрямому этими же словами. «Я не мальчик!» — вновь захохотал он. «Олтер может», — серьезно ответил Ули. «Старший брат, он у меня такой». Хор вмиг посерьезнел, словно и не было этого скоротечного веселья, и внимательно оглядел юного горца. «Дважды рожденный», — утвердительно произнес он и кивнул своим мыслям. «Черный колдун, белый щенок, так я и думал». «Так думает весь круг хранителей?» — поинтересовался Рокон. «Круг хранителей заботит иное». Хор мельком глянул на правителя. «Имперское семейство этиков, что вьет гнездо в наших горах?» Рокон выпрямил спину. «Новый голос империи. Приехала присматривать за дочерью». «Пусть так», — легко согласился Хор. «А ее отец?» Элам Эйтик вихрем помчал в земли Тулгувов, едва разузнал о новом пути. Теперь он прознал и о тайной тропе на острова. Не посчитает ли глава торгового союза нашу долину слишком лакомым кусочком? Не захочет ли припрятать в свою мошну? «Пришли лакосы», — вымолвил Дан Рокон. «Скоро все переменится. Горцам не помешает такой союзник, как Элам. Но ты прав, Хор, сын Хорда. Если чужак затеет распри в моих землях, пока я в походе, у круга хранителей хватит власти, чтобы дать Эламу укорот». «Власти хватит», — сдержанно кивнул Хор. «Долг правителя — держать слово, а долг хранителей — сберечь мир. Мы справимся, Дан». С этими словами глава хранителей натянул поводья и отправился вперед к поющим женщинам, оставив Рокона возглавлять войско. «Все верно. Хранители охраняют мир, пока Дан Дорчариан идет на войну». «Я тебя к деду отволоку!» Гафор перестал считать монеты и пересыпал их в кожаный кошель, спрятал за пазуху. «Не посмеешь, раньше нужно было!» — подбоченилась юная нахалка. «Деда глазом моргнет, и тебя сразу прирежут!» Внизу оглушительно громко заорал осел, саданул копытом в стенку. Махонькое окошко под самым коньком кровли выходило на задний двор, где постояльцы оставляли скакунов. Запахи оттуда иной раз прилетали такие, да еще и жара. но другой комнатушки для хромого шута и юной пайгалки не нашлось. «Вчера не нашлось», — Гафр огладил тугой мешочек. «А сегодня? Пожалуй, и лучшую комнату можем здесь снять». Однако девчонке спуску давать нельзя. Гафр подошел вплотную и молча уставился на взбалмошную пайгалку. Та вздернула нос, но тут же потупилась. Порванная губа Гафра чуть подрагивала, обнажая обломки зубов. Глаз немного косил. «Да поняла! Я поняла!» Вилейка скомкала край рубахи. «Повтори!» — приказал Гафр. «Следить за языком!» — забубнила Вилей. «Не сметь упоминать имя Дана Рокона и его семьи!» «И всех на больших людей в горах Дорчериан!» — добавил Гафр. «Ага, и их тоже!» — не стал упрямиться Вилей. «Дальше!» — не отступился Гафр. «Вилейке в рот палец не клади!» «Мы, отец и дочь, из Пайгалы, тебя Медон по весне поломал, еле выходили», — зыркнула девчонка из-под лоби. «Вот и пришлось нам из гор податься, вспоминать родовое ремесло». Каждый, кто знал горскую жизнь, в такую историю ни за что бы не поверил. Видано или дело, родичей на голодную смерть оставлять. Но имперцев обычаи чужеземцев мало заботили. Так что незатейливая и жалостливая история сгодится для утоления любопытства нечаянных доброходов. «Ну и чего тогда?» — проворчал Гафр, разминая изувеченные пальцы. «Язык у тебя помело. Доберемся до твоего наследничка. Он тебя на второй же день выгонит и на порог больше не пустит. Да помню я, помню наш уговор!» — законючила вредная девчонка. Вилея и Гафр уже выступали вдвоем. Веселили работников на постройке стены. Но это там, в долине. Дома не считается. И строгий вудс рядом, и зрители — люди простые. Рады любой потехе, не то что здесь, на перекрестке. Народ тут бывалый, тертый, не один год колесивший по дорогам империи. Эти всякого насмотрелись. Однако выступление в постоялом дворе удалось на славу. Хохотали и стучали по лавкам так, что люд из соседних харчевен прибежал. Пришлось еще раз повторять, а потом еще. Но и медиков щедро цыпали, а владелец двора кормил их без оплаты, от пуза. Все хорошо, только вот нашелся выжига, старый пень, убеленный сединами. После прохода Гафра с курчавой шапкой, куда щедро бросали медь, старик зашамкал беззубым ртом. «Это что? Я вот раньше самого Вудса в Араине видел. Вот это была потеха! Сам сиятельнейший в Экскне хохотал так, что и пагод-забавник, небось, услыхал». Вилейка, услыхав имя деда, подскочила к старичку и распахнула рот. Чуть все не испортило, однако Гафр не сплоховал. Выламываясь, он подскочил к Вилее, подхватил ойкнувшую девчонку под мышку и уволок с собой под гогот зевак. «Помнишь, значит?» — кивнул Гафр и сел, вытянув больную ногу. «Вот и слова мои запомни, говорить больше не стану. Еще раз дашь волю языку, намотаю косы на руку и через всю империю к Вудсу притащу». Хитрюга Вилейка, повесив голову, плюхнулась на колени Гафру и уткнулась в грудь. Корец тяжело вздохнул и погладил ее по голове. Вилейка задумала побег давным-давно. Сразу как узнала, что этот Ули не ее нареченный, а ее Олтер, вот зараза, и имя теперь привыкать говорить по-иному, уехал в империю учиться, уехал и даже полсловечка не сказал. Когда начался переполох, и все ускакали на новую виллу, Вилейка смекнула, что лучшего времени не будет. Она прихватила загодя снаряженную котомку и кинулась на конюшню. Уж там-то ее и поймал Гафр. Пришлось Вилее рассказать горцу все без утайки. Гафр рубанул ребром ладони. Или Вилейка идет с ним, или он отволочет ее к деду. Уж Вудс-то мигом вразумит, всыплет внученьке горячих. «А неплохо у нас получается-то, доченька!» Внезапно хихикнул Гафр, и Вилейка с готовностью прыснула. «Я, когда наемничал, за месячишко столько не получал. Ладно, давай на покой устраиваться, завтра в дорогу». Ночью к ним полезли лихие люди, которые тоже, видать, умели неплохо считать. Один мелкий верткий запрыгнул с крыши в окно, а еще двое ломанулись в дверь. Вилея располосовала бок любителю лазать в окна, а Гафр мигом успокоил остальных, пока те топтались в проеме. По темноте они двинулись дальше, не дожидаясь появления дорожников и избегая ненужных расспросов. На следующем постоялом дворе они вновь устроили веселье, и растроганный хозяин таверны не взял с них за ночлег ни медика. А вот потом-то они и влипли. Наутро к ним пристали слуги из ближайшей виллы. Важный имперец прослышал о пайгалах и зазвал умельцев в гости. Вилея плясала на канате, подкидывала кинжалы, падала, подпрыгивала, крутила колесо. Хозяин виллы с толстыми короткими пальцами и пухлыми щеками, похожий на пушистого кота хозяйки, пригласил Вилею стать его личной служанкой в опочивальне. Вилейка приняла приглашение за шутку, глядя на большой живот старика. Однако охрана из вооруженных слуг на входе нехорошо осклабилась, похлопывая тяжелыми дубинками по ладони. Тогда Гафар неожиданно резво для хромоножки скаканул к хозяину и шепнул на ухо пару фраз. Тот побледнел, отсыпал неприлично много денег и даже выделил провожатых до тракта. Им повезло. Зимой соседнюю виллу разорил сплетник со своими людьми, прикидываясь беспощадными горцами. События недавней войны не прошли мимо внимания владельцев вилл в предгорьях. Имперцы ездили друг к другу в гости и смаковали жутковатые новости. Гафру стоило только намекнуть, что за ними неприметно приглядывают страшные горцы-сородичи. Если, мол, священный обычай гостеприимства будет нарушен, толстяк мигом припомнил участь бедолаги-соседа и всей его семьи и испугался до мокрых ляжек. Более они не заходили на виллы, не выступали в придорожных тавернах. Заработанных монет хватило с лихвой, чтобы не только добраться до Атриана, но и начать подыскивать там не самую плохую гостиницу. Вот тогда-то это и случилось. Вилейка в очередной раз не уследила за своим быстрым языком. Шагая по широкой улочке, она вдруг увидела распахнутые ворота и необычных даже для этих многолюдных мест чернокожих плечистых стражников. А за ними... Девчонка ойкнула и, не раздумывая, скинулась во двор. Черные стуканы ожили, бросились на перерез, но опытный Гафар бросил серебруху, и те тотчас вновь заняли покинутый пост. Толпа в проулке загудела, обсуждая странных чужеземцев, одетых, как обычные оборванцы, но сорящих серебром, словно не зная цену монетам. На помосте танцевали девушки с укутанной головой и голыми животами. За столами сидели имперцы и весело болтали с другими девушками, обнимая их за плечи. Срамота! Вилея не пошла дальше, оперлась плечом на дверь и засмотрелась на грациозные движения плясуней. Уж она-то сразу поняла, сколько надо пота пролить, чтобы так ловко двигаться. «И чего сюда приперлись?» — проворчал Гафар. «Тут только за посмотреть столько дерут!» «А ты посмотри, какая красота!» — с жаром возразила Вилея. «А?» Тут дверь вдруг дернули на себя, и Вилейка растянулась под ногами выходившего. «Вот недотепа!» Юная пайгалка развеселилась собственной неуклюжести. «С каната не падает, а здесь?» «Ты не ушиблась?» Послышался мелодичный голос, и над ней склонилась встревоженная чернокожая девушка. Настоящая красавица. Большие глаза, точеный вздернутый носик, чуть припухлые алые губы. «Таматануи!» Вдруг произнесла Вилея, сама не ведая, что говорит. Этими словами ее всегда встречал добрый великан Тумма, который тренировался с ними весь последний месяц. А что? Тумма темнокожий, и незнакомая красавица тоже. Вот и слетела с губ. «Что ты сказала, девочка?» Послышалось из глубины дома. С лестницы сбежала немолодая, смуглая женщина с удивительно яркими голубыми глазами. «Да ведь метет она у меня языком, точно метлой, хозяюшка!» зачастил Гафар. Он мигом понял, кто перед ним. «Как где чего услышит, так и повторяет потом целыми днями». Вилей поняла, что брякнула лишнего и испугалась. А ну как Гафр и вправду ее обратно поволочет. Тумма, конечно, не горец и не родич Дана Рокона, но и простым человеком его не назовешь. Вот незадача. Только-только до Атриана добрались. Олтр ведь где-то совсем рядом. «Можете звать меня Марикой», — представилась хозяйка. «А тебя?» «Меня Вилей, а это Гафр, мой отец». «Так где же ты слышала слова моего народа?» «Да где-то на постоялом дворе от черного человека. Большой такой». «Где это было? Давно?» — воскликнула красивая девушка. Но Марика глянула на нее так, что та мигом исчезла. «Мы много ездим, хозяюшка, много где бываем, Марика!» — вновь влез Гафр. «Ведь уж и не упомнишь всего, правда, Вилейка?» Горец выразительно посмотрел на пайгалку. Та кивнула в ответ, держа рот на замке. «У вас деньги за проход дерут», — взял дело в свои руки Гафр. «А в рот-то можно что положить?» Марика неожиданно рассмеялась и увлекла горцев за собой. Они прошли мимо столов, где веселились имперцы. Гафор с неодобрением глянул, как девушек хватают за плечи. Но Марика и бровью не повела. Они подошли почти к самому помосту, и Марика усадил их за небольшой столик, стоящий отдельно ото всех. «Сейчас вам принесут», — успокоила она гостей и двинулась на кухню. Марика наконец-то почувствовала вкус удачи. После стольких лет. Стоило войти на кухню, как облачка душистых ароматов закрутились над ней. «Вуга», — попросила она, — «накорми дорогих гостей, девочку и мужчину». Вуга услышал слово «дорогих» и понятливо кивнул, а Марика прошла сквозь кухню и выбралась на задний двор. Присела в тенечке. Неужели капризная Тинаатиква услышала молитвы, что возносили жрицы на любовном ложе? Неужели пророчество старой Туамолы наконец-то сбудется? Девчонка непроста, и отец ее непрост. Они явно скрытничали и не хотели говорить правду. Нужно всего лишь время. И как же их разговорить-то? Ведь не расскажешь чужакам всей правды. Однако Тинаатиква сегодня расщедрилась. Скрипнула дверь. Рядом на скамью уселся Вуга. «Хорошая девчонка», — пробасил здоровяк, утирая пот. «Хочет научиться танцевать». Марика вскинула брови и округлила рот. «Отец ее, как услышал, чуть ложку не проглотил», — заколыхался Вуга, утирая слезы. «Я ж ей... Это ж с малолетства нужно учиться, а она... За две седмицы управлюсь», — продолжал веселиться повар. Во двор девушки ввели раненых, которых Марике подкинул ночной глава. Вспомнив о властном остахе, Марика невольно дотронулась до щеки. Старик в халате выглядел совсем плохим. Нужно бы послать к нему Леа. «А чего Гафор с Вилеей к нам явились-то?» Наблюдая за ранеными, которых с бережностью усаживали в тенечке, спросила Марика. Этим чудесным утром богиня любви не иначе явила им свою милость. «Так комнаты ищут, где на постой встать?» — пожал плечами Вуга. Олтор крался в тени густого кустарника. Впереди него по дорожке шел беспечный учитель Малих. Уроки только закончились, и учителишка спешил в город. «Бражничать, небось, собрался», — подумал Оли, и совсем не кстати вспомнил бедолагу Тьора. Тот ведь тоже следил за подонками Миллиаром и рыжими Грисами. Вот только совсем неудачно. Когда Тьор пришел в себя, он кое-как рассказал обо всем распухшими губами. И Олтор понял, кто напал на них у заморского дома. Сволочи! Миллиар после того вечера пропал. Хоть дядька не стал поднимать шума. Гвинт и Дирк ходили на занятия, как ни в чем не бывало. А вот Тьор так и не поднялся. Безутешные старые слуги увезли мальчика куда-то к морю, в родовое имение. Малих подошел к караулке. И Олтор кинулся бегом через лужайку к ограде. Уж заросли-то вокруг дома, архива и выхода из имения он все облазал. Олтор подпрыгнул, ухватился и залез на невысокое раскидистое дерево, которое только-только выглядывало над толстенной каменной оградой. Но Оли выше и не нужно. И так хорошо. Ты всех видишь на площади, а тебя среди листвы никто не замечает. Все верно. Малих прошел сквозь ворота, перекинулся со стражниками парой фраз и поспешил через площадь к торговым рядам. Ну точно, бражничать собрался. Все они здесь, в этой империи, только и бражничают целыми днями. Оли спрыгнул на землю и вдоль ограды заторопился к библиотеке. Недавно его вновь призвал к себе Сивен Грис. Дядька Остах не на шутку перепугался. Он решил, что имперцы прознали о нападении в переулке у заморского двора. Они-то решили это дело замять, однако вызвали Оли совсем по другому делу. Наместник вновь был пьян. Наследнику сообщили, что в горы он не поедет. Остальные ученики с нетерпением ожидали середины лета, когда учеба заканчивалась. По традиции, которую заложил Эндер-законник, всех почетных учеников отпускали домой. Булогичи сборы уже за две седмицы начали. «Раз Наула в горах, то и я тебя не отпущу», сильно растягивая слова, произнес Сивен. Наместник долго смотрел на юного горца, словно хотел высмотреть что-то. Но Олтор стоял спокойно. «Подумаешь!» Братка сразу сказал, что летом его никуда не отпустят. Взмахом руки почетного пленника отправили в освояси и вновь повели через жуткий двор, перепачканный кровью и заполненный болью выше крыш. Оли даже подумал, что только ради этой прогулки его и позвали. Но он же бывал в громких, жарких сечах. Что ему этот тесный дворик? Громада Атрианского архива показалась разом, словно выпрыгнула из кустов. Олтор подобрался. Но сейчас-то он слова братки и проверит. Наследник пробрался к крайнему окошку и ловко уцепился за виноградную лозу. Подтянулся и очутился на подоконном камне. Потянул створку, и она открылась. Все, как братка рассказывал. Олтор перевалил через край и очутился в небольшом закутке, огороженном высоченными стеллажами с книгами. Юный горец растянулся на узеньком топчине и уставился в потолок. А вон и знаменитый гамак, на котором еще дедушка Энтер и Остах спали. Вспомнив о наставнике, Оли нахмурился, взбаламутил всех дядька, накрутил хвост бедному Барату, скрипя сердце, похвалил и Олташа. Подземные стрелки здорово всех выручили, а потом накинулся на Олтора. Ох, и наслушался он от дядьки за самоуправство. Уж Остах-то с первого взгляда понял, какой из двух близнецов перед ним. «Чего уж там!» — махнул напоследок наставник. «Как были вы сорванцами, так и остались. Раньше надо было пороть, раньше, как поперек лавки лежали. Сейчас уже поздно». А затем пришел черед истории наследника о чудесной силе и тулговском амулете. Барат слушал, затаив дыхание, а Остах покрутил перед глазами золотой желудь, покумекал и вытащил из потайной прорези на поясе монетку с дыркой посередине, продел шнурок бечевку и приладил на запястье. «Монета с острым краем. Если что, сможешь себе по пальцу черкануть», — пояснил Остах. Олтор обрадовался. Вон как наставник все ловко придумал. Однако Остах тотчас сунул под нос кулак. «Это на крайний случай. Не балуюсь чудесной силой». Пришлось соглашаться. Дядька приказал тренироваться с Баратом каждое утро перед учебой. Взял с наследника слово «без его ведома не соваться под землю». И был таков. Воровские дела ночного главы, они такие, темные. Хорошо, хоть Остах передал весточку от братки, которая в четыре палки пришла. Как Олтор обрадовался, хоть и изрядно намаялся, пока возился с решеткой, расшифровывая братцевы каракули. В библиотеке было тихо, и Олтор поднялся с топчина, на цыпочках двинулся в читальный зал. Встал за крайним стеллажом и снова прислушался. Тихо, никого. Оли последние два дня следил за учителишкой Малихом. Тот даже не ночевал в своей новой комнате в архиве, где раньше жил Либург. Брат дал слово старому библиотекарю, дал слово наследника Дана Дорчариан, что спасет бесценную книгу. И вот потому-то Олтор сегодня здесь. Юный горец прокрался сквозь пустынный читальный зал и двинулся по коридору. За плотно прикрытыми дверями слышались негромкие разговоры. «А ну как кто-нибудь выйдет?» «Эх, нужно было дождаться вечера, но тогда придется Барату все рассказывать». Однако обошлось. Череда дверей, ведущих в архив, закончилась, и Олтор свернул за поворот. Здесь было совсем тихо. Он прошагал вперед и увидел лесенку, которая завивалась наверх, в голубиную башню. А рядом виднелась небольшая дверка. Вот она, бывшая комната Либурха. Олтор подскочил и потянул на себя. Дверь не открывалась. Он потянул сильнее, затряс ручку. Напрасно. Дверь была заперта. И как он не подумал? Оли затоптался на месте. «И это все?» Раздался вдруг насмешливый голос. «Я разочарован, наследник!» Оли вздрогнул всем телом, сжал кулаки и развернулся. Поздним вечером на уютном заднем дворе заморского дома хватало народу. Посетители ушли, входные ворота заперли. На лавках в тени расселись чернокожие охранники, девушки-плесуньи и молоденькие жрицы. У стола нашлось место и раненым, за которыми ухаживали Леа с подругами. Бубен в руках одного из черных охранников жил своей жизнью. Пятки велеи сами отбивали ритм. Танцевать с закрытым лицом было малость непривычно, но... Подружки-плесуньи шагнули назад, и велейка оказалась в одиночестве перед зрителями. Юная танцовщица не растерялась, прошлась по краю помоста, колыхаясь бедрами и животом. Музыка стихла, и вокруг захлопали. Раненые стучали по лавкам от восторга, и красная от натуги велейка стянула шелковую мокрую косынку с головы. Первый пробный танец. «Велейка!» — — крикнул один из белоголовых с перебитой рукой. «А теперь станцуй на канате!» Другие раненые поддерживали товарища согласным гулом. Вилейка раздосадовалась. «Опять канат? Значит, не так уж и хорошо она выступила». «Не станцевать, а поиграть!» — проворчала она. «На канате играют, а не танцуют!» Однако Марика словно услышала ее невеселые мысли. «Отлично получилось, Вилея! Я не верю своим глазам! Ты и вправду сотворила чудо и научилась нашему танцу за 2 седмицы! Я о таком и помыслить не могла! Не хочешь показаться теперь и перед гостями?» Девчонка радостно завизжала и прыгнула спиной назад, извернулась, встала на руки и прошлась по помосту, дрыгая ногами. Танцовщицы всплеснули руками. Перевязанные белоголовые курши весело рассмеялись, одобрительно вскрикивая. Даже ворчун Юсси улыбнулся сухими губами. А Вилейка разошлась не на шутку. С разбега оттолкнулась от стены и вспорхнула на канат, который натянули для утренних тренировок в дальнем конце дворика, подальше от чужих глаз. Прошлась колесом, высоко подпрыгнула и перевернулась через голову, вновь качаясь на канате. Марика с улыбкой, глядя на девичью игру, двинулась в свои покои. Удивительная девчонка быстро стала в заморском дворе своей и с Леа подружилась. Совсем скоро можно будет затеять непростой, но такой важный разговор. О черном незнакомце, который прозвал ее Томат Тануи. Вилейке такое прозвище подходит, но вот первый встречный такое не скажет. Скрипнула дверь, и удивленная Марика вскинула глаза. На пороге стоял Гафар, отец Вилейки. Кособокий чужак помогал с очагами, таскал лавки перед выступлениями, мел двор, ходил с Вуга на рынок. Марика пригляделась. Увечный мужчина преобразился, двигался плавно, но быстро. Прикрыл дверь и одним махом оказался подле хозяйки, навис над ней. «Слышал, Вилейка выступать будет», — обманчиво спокойным голосом спросил он. Марика кивнула. «Стража у тебя на воротах справная, добрые воины», — не кстати заметил Гафар, бросая взгляд в окно. Хозяйка заморского двора припомнила, как Гафар поглядывал за разминкой быстрых воинов Теонатил Кавайя с копьем. 8 верных воинов-охранников послала за море старая Туамалла оберегать и хранить странников. Гафар с одобрением глядел на схватки воинов Теонатил, Кавайя друг с другом и кивал своим мыслям. «Ох, непрост этот Гафар, ох, непрост!» «Имперцы, клибовы дети, всякие бывают!» — вновь подал голос Кособокий. «На Вилейку пялиться будут. Кому-то и такие нравятся, мелкие». Он хотел сплюнуть на пол, но сдержался. Марика привстала с лавки. «С гор мы, хозяйка. Поняла уж, чего ить. Токма пайгалы могут на канате играть». Марика кивнула. Уж что-что, а вызнать новости они за годы странствий научились. Как иначе исполнить пророчество Туомаллы? Вот и в этот город на краю империи их привели слухи о странном юном горце. И Марика своими глазами убедилась, слухи не врали. Наследник и вправду был одарен. Она вспомнила жуткую рану, золотой желудь на окровавленном плече. «Ты ведь хорошая хозяйка, Марика, но токма Вилея моя не для утех!» Голос Гафра построжил. Марика собралась ответить, но Кособокий выставил перед собой раскрытую ладонь. «Ночной глава!» — шептали, платишь ты ему. «Рыбак тоже из наших, а горцы друг за дружку горой стоят!» Гафр хмыкнул удачной шутки. «Горцы стоят горой!» «Я не грожу, Марика. Вилейка пусть пляшет, ягоза. Но только танцы. Никаких утех!» Не слушая возражений, чужак вновь скособочился и захромал к двери. «Опять ночной глава!» — задумалась Марика над угрозой горца и невольно коснулась щеки, куда ее поцеловал жесткий властный рыбак. «Неужели проверяет меня? Кругами ходит!» Хозяйка заморского двора приложила немало усилий, чтобы заманить к себе горского наследника, ведь это его имя привело ее в этот город. Однако внезапное нападение все переменило, и Олтер больше не появлялся. Милые толстяки булогичи ходили к жрицам Тианатиквы каждую седмицу. А в ответ на осторожный расспрос о юных господах только пожимали могучими плечами. «Неспокойно нынче на улицах!» С тревогой Марика узнала, что вскоре все почетные ученики разъедутся. Если бы не Вилея, пришлось бы начинать поиски по новой. Однако теперь у меня есть смешливая Таматта Нуи, и уж она-то никуда уезжать не собирается», — отмела беспокойные мысли Марика. «Только бы первое выступление для Вилеи прошло удачно». «А я-то думал, хитроумный горский наследник и закрытой дверью совладает. Я разочарован». Из темноты прохода вышел учитель Малих. Он встал напротив наследника, и лицо его расплылось в глумливой улыбке. «И как только здесь оказался?» «Из тебя плохой следопыт, ученик. Я заметил тебя еще вчера». «Заинтересовался. Я ведь давно за тобой присматриваю, еще до твоего побега из Атриана». Ули навострил уши. «Так этот червяк еще и за браткой следил». «Так что тебе понадобилось в моей комнате, ученик?» «Книга. Большая книга Либурха». Имперец изумленно посмотрел на юного горца, и Оли добавил. «Я Либурху обещал, что заберу ее. Ну, если с ним что случится?» Малих закрутил головой, пожевал губами, вздохнул. «Сплетника-то теперь нет. Самому приходится крутиться. Я вот подумал на медне. Как же юный наследник смог сбежать из имения? Из-под носа стражников, да еще и вместе с Туммой. И дочь наместника с собой прихватил. Ходил я, ходил, думал я, думал. А как ты обратно вернулся, решил за тобой присмотреть. Тихохонько, вдруг разгадаю загадку. Гляжу, а вечером-то мой ученичок берет охранника и крадется к архиву. Я за ним». Оли затаил дыхание, аж дышать перестал. «А они раз и исчезли». «Я покрутился, нет никого. Полез в кусты, нашел подземный ход. Тогда-то я все и понял». Полтер нащупал заточенную монетку, подарок Остаха. «Лосну по пальцу, а как сил прибавится, запрыгну на этого гада и шмякну башкой об пол. А потом придушу», — примерился Олтер. «Нельзя бить учителей, говорите. Ну-ну». Олин обычился и двинулся к Малиху. Тот в страхе отпрыгнул и вытянул руки перед собой. «Меня нельзя трогать. Я письмо написал и спрятал, там все написано. Если я пропаду, то письмо найдут и все про тебя прочитают». Олтер не остановился. «Подумаешь, значит, он тоже убежит. Поминай, как звали. Совсем как братка». «Наследник Олтер!» Малих вдруг рассердился. «Сыну Рекса не пристало так поступать!» Олтер от таких неожиданных слов остановился. «Чего это он?» «Ты что, всех своих неприятелей будешь убивать? Какой же из тебя правитель?» «Так не делается. У меня есть товар. Тайна про подземелье и книга старого Либурха. У твоего отца есть деньги. Купи мой товар за 10 золотых, и всем будет хорошо». Оля остановился и с презрением посмотрел на жалкого учителяшку. «Неспокойно нынче. И сплетник у вас в горах сгинул», — пожаловался Малих. «Приходится самому крутиться». «По рукам?» Олтер задумался. «Если он сейчас раздавит этого червяка, то книги все равно не получит. Но 10 золотых — это же такие деньжищи». «Я напишу отцу», — соврал Оли. Оттер плечом Малиха и двинулся к выходу. Просить у отца деньги он не собирался. «Да, ну, Дор Чариан, сейчас не до этого. И к дядьке Остаху тоже лучше не подходить». Всю дорогу до дома Олтер ломал голову, где бы достать 10 золотых, но так ничего и не придумал. Вилейка меняла капризному старику в халате повязки, а позади сопели его толстые дружки. Вилея сердилась. Остальные раненые белоголовые курши, послушные, радуются, когда она подходит. Как же, ведь каждое утро смотрит, как она на канате играет. С местных-то жильцов заморского двора никто денег не берет. А этот несносный старик все время ворчит. А сейчас никак не хочет снимать свой вонючий халат. Только самый-самый толстый дружок кое-как и уговорил. «Тихо, йок!» — зашипел луналикий старик, когда Вилея дернула присохший край повязки. Рана выглядела совсем плохо, отвратительно пахла, и Вилея не стала ругаться, пожалела старика. Толстяки позади озабоченно зашептались. Вроде и порез неглубокий, но края припухли, загноились. «Оу! Оу, Инна, оу!» — запричитали смуглые девушки, увидев жутковатую рану. Воздев руки над головой, они побежали в дом. «Лох, йок!» — упавшим голосом спросил старик. Вилейка промолчала. Толстяки отвели взгляд. «Что тут скажешь?» «Старый я стал, йок!» — покачал головой старик. «Таматта Нуи?» — послышался над ухом встревоженный мелодичный голос. «Что здесь?» Подбежала Лия, и Вилея подвинулась. Лиа охнула и уселась на коленки, примостив зад на пятки. Положила ладони по обе стороны от раны, прикрыла глаза и тихонько запела высоким-высоким голоском на незнакомом языке. Вилейка чуть колесом не прошлась от радости, и Тумма также пел. «Теперь все будет хорошо». Вилейка засмотрелась на поющую чернокожую Лиа. Локон прилип к щеке, глаза зажмурены. «Какая же она красивая!» Вилейка не один раз замечала, как имперские гости, завидев красавицу Лиа, теряли дар речи и совали марики пузатые кошели, прижимая руки к груди и пуская слюни. Даже золото сулили за встречу с Лиа. Марика только качала головой в ответ и отшучивалась. А стоило имперцам начать горячиться, броситься за Лиа вслед, как из ниоткуда, тотчас появлялись крепкие охранники с разрисованными белой краской телами. Старик округлил глаза. Румянец вернулся на серые щеки. Он глубоко задышал. «Благодарю, Йок, стук моего сердца!» Старик прижал руки к груди и поклонился. Толстяки радостно загомонили, хлопая поляшком. «Ну что, Юсти, помирать теперь не будешь?» Лиа тяжело поднялась, улыбнулась одними губами и пошатнулась. Толстяки тотчас подхватили ее под руки и отправились в дом. «Ты не беспокойся! Мы за Юрки присматриваем! Все хорошо будет!» — крикнул напоследок самый толстый. Вилейка залюбовалась. Рана зарубцевалась, молоденькая розовая кожица покрыла страшный порез. Она ловко повязала рану чистой тряпицей. Вилейку так и подмывало догнать красавицу Лиа и рассказать про чудесного лекаря Тумму. Но вредина Гафар крутился неподалеку распахнутой кухонной двери, а она обещала ему держать язык за зубами. «Хорошая ты девочка, Йок, веселая Йок, сильная!» Звонким голосом произнес старик, натягивая на плечи халат. «Пойдешь в наложницы, Йок?» Вилейка чуть не присела, прижала ладонь к губам и фыркнула. «За тебя!» Старик рассмеялся в ответ. «За Ханича! Он такой же юный, у него табуны кобылиц, много земли!» Вилейка, не переставая смеяться, тряхнула косичками. Старик превратно понял ее сомнение. «Женой нельзя, Йок», — пояснил старик. «У Ханича глубокая кровь, знатный род, наложницей можно». Вилейка прошлась по двору колесом, вспорхнула на канат и легко пробежала по нему. «У меня нареченный есть», — гордо заключила она. Но старик продолжал бубнить и расхваливать неведомого Ханича. И только ночью, ложась спать, Вилей поняла, про какую школу говорил луналикий Юсси. Ведь и Уолтер наверняка там же учится. И как же она сразу не догадалась? А уже совсем засыпая, она заново услышала голос Лиа, склонившийся над ней и Юсси. «Тамат-то Нуи, что здесь?» «И чего они все заладили? Тамат-то Нуи, Тамат-то Нуи, совсем как Тумма. Он ведь точно так же меня называл. Хоть бы объяснили, что все-таки эти слова значат».